Глава 10. Анна. Задремала на лавке, разбитая морально. Правда, разбудил дворник, который подметал листву. «Простудиться не боитесь? Гроза всю ночь была. Возьмите зонт», — настаивал он. «Спасибо, меня непогода не расстроит», — протерла я сонные глаза. «Стыдно должно быть вашему жениху, оставил вас на улице. В такой ливень порядочный хозяин не выгонит животное из дома», — ворчал старичок. «Не беспокойтесь, со мной правда все хорошо», — распрощалась с доброжелательным мужчиной. На душе скребли кошки. Такого похабного настроения еще не было. Вернувшись домой, столкнулась с лицемерным мужем сестры. Скалился уродец, словно победил. «Где ночевала, свояченица? Выглядишь, словно бомжиха». «Кто сказал, что должна оправдываться, мерзкий козел?» Накричала на него, не справляясь с нервами. «Злая какая, Ань! Самолюбие задел? Так на горькую правду не обижаются. Так ведь и правда не способна же родить». Словно нашел больное место и начал специально по нему бить. «Вонючий шакал, осторожно враждуй со мной. Рассержусь и видео с изменой покажу сестре. Думаешь, из ребенка я стану молчать в тряпочку? Слушай, какой злой сучкой стала. Скандалишь со мной, Анька. Сексом, наверное, не занимаешься. Хотя что за тупой вопрос? Кто с такой вредной согласится на интимную близость?» Продолжил и дальше разрушать мою нервную систему. «Не волнуйся. Я выйду замуж и утру нос лживому недоумку. Понял, Алек?» Снова с ним ругалась. «Он мой раздражитель, способный только гадить». И с такой наглостью вцепился в затылок, а его глаза почернели от возникшей злобы. «Кого обманываешь? Останешься старой девой, брошенной невеста». «Негодяй, не смей совать нос в мою личную жизнь», — ударила хама по лицу. В раздраженном состоянии я забежала в ванную. Наш конфликт и дальше обостряется. Давно бы раздавила циничного гада, но помалкиваю из-за Лизы, которая беременна и нервотрепка ни к чему. Вечером сестра собиралась в гости к подруге, невероятно злясь. «Ань, вам пора помириться». «К мужу своему обратись, он просто хам бесчувственный», — ощутила озноб. «Не преувеличивай, Алек меня любит, и у нас скоро родится малыш». «Кто спорит? Просто пусть твой суженый следит за языком», — вчитывалась я в важные бумаги. «Ладно, надеюсь, скоро вы перестанете ругаться», — торопилась она сесть в такси. «Алика не забудь. Он в кабинете работает, говорит, важный проект. Надеюсь, вы не побиваете друг друга», — помахала рукой. «Гениально. Мне терпеть наглого бабника весь вечер», — плакало мое спокойствие. Включила спокойный сериал, как наглый хам устроился на диван и выхватил пульт. «Не стыдно смотреть сопливые мелодрамы? Там футбол показывают». «Ты не хозяин в нашем доме, убери свою мерзкую рожу», — наговорила ему гадостей, а сама довольно плохо себя чувствовала. «Таблетку выпей от бешенства, Анька». «Негодяй, с тобой просто нет сил ругаться», — сказала уставшим голосом, а Алекс странно себя повел. «Что с тобой? Не здоровится?» «Не изображай лицемерие, прям волнуешься», — искала аптечку. А наглый супруг сестры надоедал своим присутствием. Потом, абсолютно не спрашивая, коснулся рукой моего лба. «Дура, у тебя же жар. Погуляла вчера под дождем. Ложись на диван». Воспользовался ситуацией и взял меня на руки. «Кто разрешал трогать? Не прикасайся». «Самоуверенная идиотка. Самочувствием не шутят». Словно не слушала моих слов и взял подушку. Положил ее под мою голову, пристально уставившись. «Просто дай аспирин. Он в аптечке. И беги смотреть свой дурацкий футбол». «Плевал на него, с тобой посижу». Сильно удивил своим решением. «Алек, хватит изображать добряка. Тебе абсолютно все равно. В глубине души, наверное, злорадствуешь», — закуталась в одеяло. А грубиян приблизил свое лицо. До наших губ оставались миллиметры. «Я волнуюсь, поняла? Если считаешь меня равнодушным, твои проблемы. Переживаешь? Да кому лапшу на уши вешаешь?» Не восприняла его слова всерьез. А нахал с проникновенным взглядом очевидно разозлился. «Откуда ты знаешь, что творится в моем сердце, свояченица?» — пробивал меня своим грустным тоном.